омовение среди салово-грязных короткошерстных собак. Дальше, возле кофеен и за старыми стенами, ярко зеленеют деревья. Чем дальше мы поднимаемся по улице, идущей слегка в гору, влево, тем все тише и безлюднее становится вокруг. И уже совершенно безлюдье царит у высоких ворот старого Сираля. При входе в его запущенные сады и широкие дворы, заросшие травой и белеющие обломками греческих колонн, статуй и надгробных плит. Герасим косится и мистически шепчет: «Смотри, смотри с крестом!» За внутренними стенами Сираля, охраняющими покой, недоступные для европейца, расцветает под надзором евнухов те редкие цветы девичьей красоты, которые ежегодно дарит по древнему обычаю Турция своему повелителю. И весенней прелестью веет незримое присутствие этих юных затворниц в садах Сираля, где зеленая трава пробивается из древней земли, красный мак светит среди обломков мрамора, и белым и розовым цветом цветут чаще деревья во врагах возле старого музея, облицованного лазурными фаянсами, пригретого жарким солнцем под бальзамическим благоухающими кипарисом. В мире, в котором я существую, нынче весеннее утро. Здесь тишина, узорчатые тени, пение птиц и незримое присутствие девушек за стенами мертвых дворцов. Я заглядываю в их ворота, в аллею платанов за воротами. Выходя на горячий солнечный свет, на зеленый двор янычар, древний дуплистый платан янычар дремлет на припеке возле тысячелетней святой Ирины, давно обветшалой и обращенной в склады старого оружия. Но когда мы выходим мимо Ирины в другие ворота Сираля, к обрыву мыса, нас охватывает свежесть моря и снега. Блески солнца в золотисто-голубой дымке тонет зыбкий простор Пропонтиды. Миражом означаются силуэты Принцевых островов и заступивших горизонт Малоазийских гор. Там смутно рисуется в небе что-то мертвенное, некое подобие неподвижного облака. «Олимп», — говорит Герасим. Я навожу морской бинокль и различаю блестящие пустыни снежных полей Олимпа. Его теснины, полные утренних фиолетовых теней. И мне кажется, что на меня тянет оттуда зимним холодом. А когда я оборачиваюсь, я вижу на яркой густой синеве бледно-желтую с красными полосами громаду Айя Софии. Громаду неуклюжую, выходящую из циклопических каменных подпорок и пристроек, над которыми в каменном кольце окон царит одно из чудес земли, древнеприземистый, первобытно простой, огромный, единственный на земле по легкости полушар-купол. И четыре стража этой грубой громады, скрывающие в недрах своих сокровища искусства и роскоши, четыре белых минарета исполинскими копьями возносятся по углам ее в синюю глубину неба. «А где вход?» — говорю я. Я опять не сразу нашел бы его. Но Герасим уже идет в какой-то узенький переулок, где на солнце пахнет сухими нечистотами, потом поворачивает в другой, и по отлогому спуску, мощеному камнем, мы подходим к боковому порталу, завешенному тяжкой завесой из буйловых кож. Дико это, первобытно, но как хорошо. Нравится мне и обычай надевать, входя, туфли. Так когда-то у входа в святилище оставляли пыльные сандалии.